Глава 16. Он пришел в себя, выдернул Клима из легкой дремы мысленный голос ИЭСа. Клим поднялся на ноги, вытащил маленькую бутылку минералки из кармана разгрузки. Пришлось пожертвовать одним магазином, чтобы взять ее. Прополоскав рот и сплюнув, он сделал пару глотков и убрал бутылку обратно. Николаев присел перед пленным, который равнодушно таращился на него, словно и не догадываясь, что будет дальше. «Как тебя зовут?» – решил начать Клим с простейшего вопроса. Поклонник молчит, смотрит сквозь тарана, точно его не существует. «ИС, мне нужно получить информацию, можешь помочь?» «Для начала я должен попытаться его обследовать. Прикоснись рукой к его голове и не отрывай, пока не скажу». Клим выполнил просьбу и тут же ощутил легкое покалывание в пальцах. Так продолжалось несколько минут. «У него стоит мозговой имплант, он блокирует все чувства. Ты можешь его на фарш пустить, ему будет плевать. Могу его отключить, но, боюсь, повреждение мозга будет в этом случае фатальным. Максимум, что мне удастся, это удержать его в относительном сознании от 15 минут до получаса. Еще присутствуют наниты, но очень немного. Они запрограммированы исключительно на лечение. Я бы рекомендовал их извлечь, прежде чем я буду ломать его блокировку». Клим достал инъектор. «ИС, направь. Открой интерфейс, видишь? Спина, шейный отдел позвоночника». Клим выполнил указание. Теперь точка, куда нужно воткнуть иглу, была подсвечена на экране. Уронив поклонника лицом вниз, он вытащил нож и распорол куртку, а затем и майку. При этом пленник даже не дернулся. Инъектор прижался к указанной точке. Минута, и вот загорелся зеленый диод, показывающий, что операция закончена. «Меньше миллиграмма», – расстроенно заметил Клим. «Я предупреждал», – отозвался ИС. «А теперь усади его, рука на затылок, и ни в коем случае не отрывать. Он будет дергаться. Как только я начну деактивировать имплант, к нему вернутся все ощущения, а больно ему будет». Клим озадаченно почесал подбородок. «Как удержать руку на затылке, если клиент буйный? Зафиксировать его? Только вот как?» Таран несколько минут обдумывал, как лучше зафиксировать, после чего поволок пленника в соседнюю комнату, где остались две железные койки. Их не смогли вытащить, да и особой нужды, скорее всего, не было. Приковав пленника к одной из них, он быстро обошел убежище и вскоре обнаружил необходимое. Проводку все же выдрали не всю. 3 минуты. И у него в руках 2 куска кабеля по 4 метра каждый. Притянув пленника к койке, он уселся ему на грудь, подсунув пятерню правой руки под голову, а левую положил на лоб. «Творческий подход», – похвалил ИС. «Теперь готовься. Брыкаться он будет, как бычок на родео. Продержаться тебе нужно 3 минуты. Все, начинаю. И помни, на допрос у тебя будет 15 минут. Это то, что я смогу гарантировать». ИС немного ошибся. С минуту пленник был спокойным, как удав в мультике, а вот потом он попытался брыкаться, и если бы Клим его не зафиксировал, все бы закончилось, не начавшись. Он орал, из глаз текли слезы, тело его рвалось из пут, но Клим не отрывал руку. «Готово», – сообщил ИС. «У тебя 15 минут максимум. Имплант оказался гораздо технологичнее, чем я предполагал. Пришлось действовать грубо». «Кто ты?» – словно очнувшись ото сна, с болью произнес поклонник. «Голова раскалывается. Как я сюда попал?» «Расскажешь то, что я хочу знать, и я тебя отпущу», – соврал Клим. «Хорошо, спрашивай», – сквозь зубы прошипел мужик. Через 12 минут он заорал так, что, наверное, даже на поверхности было слышно. Столько муки было в этом крике, что Клим даже потянулся к пистолету, чтобы добить, но не успел. Из глаз, носа, рта и ушей пленника хлынула кровь, тело его выгнулось дугой, да так, что один провод, фиксировавший грудь, не выдержал. Затем он дернулся в последний раз и обмяк. Клим приставил палец к шее, пытаясь нащупать пульс, но его не было. «Он мертв», – мысленно сообщил он ИЭСу. «А то я не знаю», – отозвался имплант. «Много всего он наговорил, только вот что с этим делать?» «Мы на войне», – снимая наручники с ободранных в кровь запястья покойника, – ответил Клим. «И у нас впереди бой, и даже если чек и плеть меня не поддержат, я пойду один. А теперь нам надо вернуться, мы от бункера всего в 300 метров. 10 минут, если ничего не случится, и мы на месте». Вот только оказалось все не так просто. Руины завода буквально кишели поклонниками. Был тут и доспех, который видел чек. Надо сказать, впечатляюще выглядел. Потом прибыл еще один. И собака была. Мутант здоровенный с таблеткой покорности за левым ухом. А еще человек 20 лысых, пытающихся заглянуть под каждый камень. Собака сейчас была опаснее всего, но выручила пятно машинного масла. Мутировавшая псина застыла у него, потеряв след, а дальше шли обломки, на которых он окончательно потерялся. 2 часа Клим провел возле завала, изредка выглядывая наружу. Больше всего он опасался, что Ярик или Карина пойдут его искать. Но время шло, поклонники уже по второму разу обыскивали руины. Один даже сунулся в лаз, но не рискнул лезть из-за шатающегося куска бетона. К 5 вечера поиски были свернуты, и поклонники удалились. «ИЭС, как думаешь, я смогу управлять этим дроном?» Сжимая в кулаке трофейный серебристый шарик, поинтересовался Клим. «Управлять сможешь, но, боюсь, стоит его активировать, как его тут же засекут. Я не могу сказать точно, есть ли в нем маячок или нет, так что рисковать не советую». «Понятно, значит, придется по старинке. Уверен, что эти суки оставили наблюдателя». 100%, согласился его виртуальный напарник. Клим добрался до края лаза и снова активировал хамелеона. Несколько минут он прислушивался к происходящему снаружи. Ничего, похоже, поклонники убрались. Вот только наблюдатель точно тут и скорее не один. Эти твари полностью контролируют город, а после того, как они возьмут бомбоубежище, станут полновластными хозяевами рубежного. И помешать этому нет никаких шансов. Все выходы на поверхность блокированы. Вот уже сутки мутанты, подконтрольные поклонникам, лезут под землю, сосредотачиваясь для штурма. Но Клим уже решил для себя, что попробует помочь. Язык сказал, что хозяева приказали ликвидировать анклав, но их очень интересуют пленники, так что всех, кто выживет, сгонят в подвал здания ФСБ. Там есть условия для содержания небольшой группы людей. Но цель не сами пленные. Цель – захват человека, который знает, где находится бункер проекта «Аврора». Вторая цель – захват самого Клима. Каким-то образом инопланетные железяки получили данные по проекту «Солдат 2.0», и сейчас все силы брошены на то, чтобы добыть образец, то есть его, желательно живым и невредимым. Пост Клим обнаружил довольно быстро, да и не прятались они. Наблюдатели засели в той самой пятиэтажке, где он вальнул парочку поклонников и играл с остальными в прятки. Только расположились они в подъезде с другого краю. Но самое хреновое – это висящий над руинами завода дрон. Вот он сводил на нет все шансы уйти тихо. День клонился к вечеру, еще немного и солнце скроется совсем, Вот только для висящего дрона темнота не проблема. 150 метров до наблюдателей, не бог весть какая дистанция, хотя из зубра по ним не попасть, он максимум на сотню работает. Про молоты говорить нечего, а характеристик трофейных стволов Клим вообще не знал, тут без гарантии. Рисковать, выдав себя, это подписать приговор. Лысые вернутся, обложат административный корпус и рано или поздно с их пофигизмом к смерти выкурят тарана из его норы. Неожиданно дрон рухнул метрах в 10 от здания. Клим быстро активировал дальнозоркость. Голова наблюдателя исчезла из окна, но вместо нее там появился... Клим глазам своим не поверил. Там стоял Чек. Он несколько раз махнул рукой с зажатой в кулаке белой тряпкой, словно пытаясь привлечь чье-то внимание. Клим повернул голову и увидел перебегающую дорогу Карину. Активно заработав локтями, он выбрался из лаза и, подбежав к дрону, поднял его. Это был точно такой же шарик, как он взял с тела. Карина его заметила и махнула рукой, призывая двигаться к ней, и еще изобразила пальцами бег. Клим кивнул и рванул к девушке, которая заняла позицию в кустах возле поваленной секции забора. «Как вы тут оказались?» «Ты такой шухер поднял, я вышла посмотреть, где ты 4 часа назад, а тут поклонники толпами бегают», – прошептала она. «Чек сразу догадался, где ты. Мы тихонько вышли и спрятались в руинах над бункером. Несколько раз они пускали дронов, но те немного полетали в вышине и свалили. А потом и эти сдриснули, только наблюдателей оставили. Чек пошел в обход и завалил их, а я должна была тебя найти». «Спасибо», – прошептал Клим. «Я выполнил программу максимум, завалил 4 поклонников, допросил одного». «Врешь!» – расширив от удивления глаза, воскликнула плеть. «Гонишь!» Клим покачал головой. «Я не обманываю, и несмотря на малое количество времени, узнал много интересного. Вот только эти суки поняли, что я не ушел и скрываюсь где-то на заводе, вот и торчали тут до последнего. А если бы я башку высунул из норы, меня бы засекли и обложили по полной, вот и ждал, пока что-то поменяется». «Да что он там так долго-то?» – с беспокойством прошипела Карина. «Не торопись», – успокоил ее Клим. «Думаю, он тащит трофеи». И оказался прав. Ярик прихватил 2 автомата, как те, что он поднял со своих трупов, и 2 сумки с магазинами. «Тяжелые заразы, по 5 кило каждый», – рухнув рядом с сестрой, пытаясь отдышаться, тихо произнес он. «Вот еще их рацию прихватил. Выключил, конечно. Я таких никогда не видел». Он показал на длинный пенал, висящий на левом боку и прикрытый магазинными сумками. «Ты, я смотрю, тоже не с пустыми руками». Клим кивнул, а сам мысленно обратился к ЕСу. «Есть посторонний сигнал». «Коснись ее», – ответил имплант. Николаев протянул руку и ухватился 2 пальцами за корпус чужой рации. «Ты чего?» – не понял Чек. «Проверяю, не стучит ли она». «Порядок». Через пару секунд отозвался ИС. «Пока не включишь, это просто бесполезный брусок из железа, пластика и прочих хитрых элементов. Кстати, это, как и автоматы, сплав технологии людей и железяк». «Безопасно пока что», – обрадовал всех Клим. «А теперь давайте сваливать. Этих ушлепков могут хватиться в любую секунду, а мы слишком близко. И так сегодня славно поохотились». «Ближайшие 1/2 часа не хватятся», – уверенно заявил Чек. «У них сеанс раз в час. Я рядом с ними 10 минут сидел, выбирая момент. Они как раз связались с базой, доложили, что все чисто, и сказали, что следующий сеанс в 8. А убрал я их чисто, даже пикнуть не успели». Клим поднялся. «Вперед», – скомандовал он, перебежал улицу и скрылся в разросшихся кустах на другой стороне. Через 5 минут они без приключений добрались до бункера. Карина ушла на кухню, а мужчины сидели, катая в пузатых бокалах коньяк, наследство генерала Ломова. Правда, от этой заначки почти ничего не осталось. Бутылка вискаря и две водки. Клим выпустил струю дыма в потолок. Время для рассказа еще не пришло. Вот сейчас Карина быстро сготовит пожрать, и можно поговорить. А поговорить было о чем. «Что там случилось?» – накладывая перловку с тушенкой, спросила Плеть. «Горячая перловка восхитительна», – с улыбкой заявил Николаев. «А холодная омерзительна, так что давайте поедим, поскольку говорить я буду много». «Надеюсь, не так много, как обычно», – хмыкнула девушка и начала раскладывать дымящуюся кашу по тарелкам. «Ты хочешь сказать, что я болтун?» – притворно обиделся Клим. «Нет, я хочу сказать, что ты любитель длинных разговоров и разработки планов, которые затем срываются. А теперь жуй, пока горячая». Дальше ели молча, только ложки стучали по тарелкам. «Давай уже, рассказывай», – с нетерпением произнес Чек, откладывая ложку и берясь за свою кружку со сладким чаем, на которой было криво написано «Я здесь главный, а то меня от любопытства разорвет». «Ты еще не знаешь, но мне удалось захватить поклонника». «И толку», – хмыкнул Ярик. «Сопротивленцы тоже их захватывали. На куски резали, спецпрепаратами кололи. Ноль». «А мне удалось его разговорить», – похвастался Клим. «Да ты гонишь». «Ага, в этом вы с сестрой похожи», – усмехнулся Таран. «Она мне то же самое сказала. Но это правда. И дела наши совсем хреновые. Поклонники получили приказ во что бы то ни стало найти наш бункер. Киберов очень интересует проект «Солдат 2.0» и результат этого проекта, то есть я. Как они узнали? Без понятия. Единственная наша встреча была тогда, когда вы появились на сцене, но каким-то макаром они пронюхали. Отсюда в городе столько их подручных и дронов». Они бросили все силы на то, чтобы найти меня и данные проекта. Теперь многое стало понятным. Уже без каких-либо шуток и улыбок произнес Чек. Плохо это. Засветились мы сегодня. Теперь они еще плотнее обложат район. Это не все плохие новости. Вытащив сигарету из пачки, задумчиво произнес Клим. Это только часть беды. Он прикурил и с полминуты смотрел в центр стола. Вторая плохая новость, что поклонники уверены, что в убежище есть человек, обладающий информацией, где находится наш бункер, и сейчас они заканчивают подготовку к операции по захвату подземного комплекса. Все входы в подземелье, которые известны, взяты под полный контроль. В тоннеле стянуты ручные мутанты, которых сотни. Именно они пойдут живым щитом, прикрывая лысых. Цель – пленники. «И что мы можем сделать?» – спросила Карина. Голос ее был спокойным, но руки выдавали, что она встревожена. Девушка в мелкие клочки чисто механически рвала салфетку. «Для убежища уже ничего», – покачал головой Таран. А вот людей спасти можно попробовать. «Каких людей?» – не поняла Плеть. «Не строй из себя дуру!» – с издевкой произнес Ярик. «Все ты поняла. Тех, которых захватят в плен. А остальные?» «А остальные умрут», – спокойным голосом ответил Клим. «Их мы спасти не в силах, разве что сами погибнем, но это ничего не изменит». Поклонников в городе чуть больше сотни. Сегодня мы убили шестерых. Но я не собираюсь охреневать в атаке на их пулеметы. Это без меня. Так вышло, что я знаю дорогу в одно очень милое место, где жила семейка упырей. Они умерли, но это не важно. Важно то, что это место находится прямо под базой поклонников, то есть зданием ФСБ. И я уверен, что снизу есть проход наверх. «Ты про мальца, который подкармливал сестру мутанта?» «Да, Чек, про него». «Из чего ты решил, что поклонники не знают об этом месте?» Голосом, полным скепсиса, задала Карина вполне важный вопрос. Прошло почти 2 месяца с того момента, как ты там был». «Ни с чего. Пока не посмотрим, не узнаем», – развел руками Клим. «Но это шанс спасти людей. Пойдем по поверхности, погибнем, даже не дойдя до их базы». «Сам же сказал, что они контролируют все спуски под землю», – напомнил Чек. «Я помню», – усмехнулся Клим. «Но скажем спасибо крысам. Теперь у нас есть доступ в старые тоннели, а благодаря находке Карины мы знаем, что минимум один человек там побывал. А значит, есть другой путь. Сегодня отдыхаем, а завтра пробуем запустить генератор, который поднимает люльку. Это первый из возможных вариантов. Второй – это проход через решетку. Ну а третий – ступени возле слива, но там придется повозиться, поскольку многие из них сломаны. И только найдя этот проход, мы будем разрабатывать план атаки. Еще поклонник рассказал, что как в любом нормальном здании, которое раньше принадлежало силовикам, есть что-то вроде подземной тюрьмы для временного содержания задержанных. Всех пленных утрамбуют туда». «Как тебе удалось его расколоть?» – спросил Чек. Видимо, его беспокоил конкретный вопрос, но он про него забыл, погребенный под лавиной неприятных новостей. «У каждого поклонника в голове стоит блокада, которая превращает их в тех, кого мы видим. Бездушные, безэмоциональные машины для выполнения приказа. Я, используя свои способности, разрушил этот блок. Плохо только, что человек, ставший нормальным, неизменно погибает через какое-то время. Он не знал, что обречен, поэтому был счастлив, что я снял с него эту блокаду и охотно все рассказал. Кстати, он раньше был учителем». Несколько минут все молчали, не зная, что сказать. Чек нервно курил, резкими быстрыми движениями поднося сигарету к губам, делал короткую затяжку и рефлекторно стряхивал пепел. Карина просто о чем-то задумалась, уставившись в одну точку. «Когда ты сказал, что снял блокировку, я обрадовалась», – неожиданно призналась девушка. «Там среди поклонников, если жив, конечно, брат моего покойного мужа, а нельзя снять блокаду без смерти?» «Не знаю», – пожал плечами Клим. «Не с нашими возможностями», – мысленно ответил ИС на незаданный Климом вопрос. «По данным, почерпнутым из нанитов паука и портальника, на куске корабля киберов, тот, что рухнул в центре Москвы, есть специальная установка, на которой можно снять блокаду, но, сам понимаешь, попасть туда невозможно». «Я понимаю», – мысленно ответил Клим. «Значит, завтра весь день будем лазить по подземельям?» – поднимаясь, задал Чек последний вопрос. «Да», – ответил Клим. «Кстати, что там с плазмопушкой?» «Вот ей и собираюсь заняться, если нерешенных вопросов больше не осталось. Заодно посмотрю, что там за трофеи подкинули наши лысые друзья». «Нет», – отмахнулся Николаев. «Все могут заниматься своими делами. И еще раз спасибо, что пришли на помощь». «Не нужно благодарностей. Мы сделали, что должно. Ты, не раздумывая, сделал бы то же самое. Мы соратники, а значит, ты нас обижаешь, говоря спасибо за то, что пришли к тебе на помощь». «Глубоко копнула сеструха», – сказал Чек, выходя из столовой. «Но ты права». Он скрылся за дверью, оставив их одних. «Но ведь это не все причины. Почему ты хочешь атаковать именно базу поклонников, а не их ударную группировку?» «Карин, ты про что?» – не понимая, спросил Клим. «Только не говори, что забыл про инопланетное оборудование». «Не забыл. Иван, так пленника звали, подтвердил, что оно есть на этой базе, и ты права. Это одна из причин, но не основная. Просто у нас реально без шансов. Извини, пойду в душ, а то мог, то жарился. Короче, надо себя в порядок привести. Да и устал я. Надо пораньше спать лечь». «Ты и так 2 суток проспал», – заметила девушка. «И что? Это не совсем сон, так что не считается. Тебе помочь посуду вымыть?» Карина покачала головой. Бойлер горячий, чек натопил, когда увидел, в каком состоянии я вернулась. Так что в наличии горячая вода». «Хорошо», – обрадовался Клим и, подмигнув, отправился в бывшую комнату генерала. Грязная одежда полетела на пол. Надо будет обязательно закинуть в стирку. Хорошо, хоть гражданки, которые собрали по всем комнатам, хватало. Только вот нормальной мало. Например, в наследство от генерала ему помимо парадки достался костюм «тройка» и не абы какой, а сшитый на заказ. Вот на кой черт он Климу? Смотрится дико в этом антураже. Хотя, если нечего больше будет носить, придется его надевать. Клим зашел в душ и открыл вентиль с горячей водой. Не кипяток, но вполне себе теплая вода, градусов 20. Секунд 5 он стоял, склонив голову и упершись руками в стену, словно задержанный. «Клим, у тебя гости!» Сквозь медленные усталые мысли раздался мыслеголос ИЭСа. «Карина?» «Да, и тебе ничего не угрожает». «Хорошо, значит, она решилась». «Поцелуй ты ее ночью, все бы сладилось прямо там, в мастерской. Она просто горела, когда пришла к тебе. Ты не мог не ощущать ее желания». «Умный ты слишком», – мысленно буркнул Клим. В ответ получил веселый, задорный смех. Она вошла почти бесшумно, положила руки на плечи, прижавшись всем телом. «Не прогонишь?» «Не прогоню». Разворачиваясь, решительно кладя руки на бедра Карине, шепнул он. Ее яркие зеленые глаза были так близко, они притягивали, не давая отвести взгляд. Он поцеловал ее долго, страстно. Она ответила. Николаева разбудил осторожный стук в дверь. Несколько секунд он хлопал глазами, привыкая к темноте. Рядом сопела плеть, укрытая простынёй. Электронный будильник на тумбочке показывал, что сейчас 2:30 утра. «Ну, кто там в такую рань?» – сердито поинтересовался Тран, прекрасно зная ответ. «Клим, ты не знаешь, где Карина? Не видел ее сужена? Не могу ее найти, весь бункер уже обошел. Я бы не стал тебя будить, но я беспокоюсь». «Чек, иди нахрен!» – сонно послала его девушка. «Утром поговорим». После чего сгребла в охапку Клима, укладывая его обратно в постель. «Понял, не дурак!» – раздался из-за двери веселый голос. «Все, сеструха, я исчез и больше не мешаю». «Вот и хорошо!» – сонно прошептала плеть и тут же тихонько засопела. Таран несколько минут смотрел на нее, после чего провел рукой по волосам и, перевернувшись на другой бок, тут же уснул. Утром он ожидал каких-либо подколок от Ярослава и был готов остудить того, но парень даже виду не подал, вел себя так, как будто ничего не случилось. «Ну что, готов к очередному походу по местным подземельям?» Совершенно серьезным голосом спросил он появившегося в столовой Клима. «Пока нет. Сейчас я позавтракаю подогретой перловкой с тушняком, выпью чашку кофе, пока еще есть что пить, и тогда я буду готов. Что там с нашим проектом?» Запихивая тарелку в микроволновку, поинтересовался лейтенант. «Можно сказать, неплохо. Ложе и приклад я сделал. Вот только сварка совершенно не берет металл, из которого сделан корпус этой грёбаной плазменной пушки. А больше я не вижу способов прикрепить его к ложу, не ханутами же притягивать. Вечером займемся. Я знаю, как решить эту проблему. Что там с трофейными стволами?» «Не знаю, некогда было. Спуск делал, пока глаза слепаться не стали. В принципе, есть все для сборки твоего плазмогана». «Вот и ладушки», – оставляя пустую тарелку, обрадованно заявил Клим. «Попробуем вечером соединить все воедино. Сейчас твоя сестра явится и пойдем собираться. Чувствую, нам не один километр пройти придется». «А она зачем?» – не понял Чек. «Чек, ты вроде умный парень, но иногда задаешь тупые вопросы. Она приглядит за тюремным уровнем. Дверь-то так и не повешена». «Не успел. Хотя, если ты готов, мы можем ее хоть сейчас повесить. На новый цемент там не будет нагрузки». Клим задумался. Обезопасить бункер лучше так, чем доверять сторожить проход одному человеку. «Пошли», – решительно вставая, произнес он. С дверью возились 3 часа. Она до сих пор была в тоннеле, и ее предстояло протащить по 20-метровому узкому коридору, но с этим справились хоть и с трудом, но, натащив и установив ее боком, прямо на рохле прокатили до бункера. Самая большая проблема была, как втащить ее внутрь через порог, сантиметров 15 высотой. Пришлось сгружать ее с рухли и заносить вручную, используя металлические катки, которые приволок из логова крыс Чек. Еще сложнее оказалось повесить дверь на место. Вдвоем это было сделать крайне тяжело. Выручила смекалка Ярослава. Еще когда он долбил стену перфоратором, он повесил прямо над проемом крюк-бабочку, способный выдержать нагрузку до 1,5 тонн. Главное, чтобы бетонная плита выдержала. Крюк выдержал, а вот лебедка оказалась слишком хлипкой. Ее просто вывернуло из стены. К счастью, они успели поставить дверь на попа. Клим поднатужился и в одиночку приподнял дверь. Трещали кости и мышцы, вопил про расход нанитов ЕС, но Клим продержал вес 2 минуты. Ярик в это время совместил петли и забил 2 клина. Остальные 3 были уже вопросом техники. «Расход нанитов 2%, сообщил ИС. Но Клим и сам видел цифры на экране интерфейса. Со вчерашними приключениями затраты составили 7%, и сейчас он располагал 46%. Черт, как же плохо, что он не успел полностью затариться, а ведь у него в запасе еще 3 полных дозы. «Ну ты и мастодонт!» Садясь прямо на пол и вытягивая слегка подрагивающими руками сигарету, произнес Чек. «Если в постели ты так же вынослив и силен, тогда я за сестру рад». Клим опустился рядом и принялся шарить по карманам в поисках зажигалки. Наконец он прикурил, потом пристально посмотрел на Ярика, который, не выдержав его взгляда, отвел глаза. «Я скажу это только один раз. Не усвоишь твои проблемы», – тихо произнес лейтенант. «Мои отношения с твоей сестрой тебя не касаются. Мы взрослые люди, сами разберемся. Ни подколок, ни задушевных разговоров, ничего. Еще одна шуточка, и я двину тебе в зубы. Мы поняли друг друга». «Вполне четкая позиция», – уже серьезно произнес Чек. «Принято к сведению, но и ты учти тогда, что если обидишь сестру, я не посмотрю, что ты весь из себя такой непобедимый мутант. Жизнь положу, чтобы тебе башку оторвать». «Принято», – с улыбкой согласился Клим, туша окурок о плитку. «А теперь давай проверим, как закрывается дверь, и пойдем собираться. Мы потеряли очень много времени, а его у нас нет совсем». Поворотный механизм с лязгом провернулся. Дверь стояла намертво. Клим даже пошатал ее немного, используя усиление мышц нанитами. Поскрипела, но выдержала. «Карин, стук запомнила?» Девушка кивнула. «Да, все будет в порядке. Я тут подежурю, только на рожон не лезьте». Она посмотрела на Клима, словно ожидая от него чего-то. Потом махнула рукой и, подойдя, обняла и быстро поцеловала. «От тебя хрен дождешься», – делая шаг назад, подмигнула она. Чек тактично отвернулся. «Все, пошли», – скомандовал Таран, переступая порог. «Первый пункт – это попытаться запустить генератор и прокатиться на древней люльке». Чек шагнул следом, а за спиной с лязгом захлопнулась тяжелая железная дверь. «Непривычно, что нет возможности войти самостоятельно», – тихо произнес он. «Что, не нравится подобная отрезанность от кусочка цивилизации?» – хмыкнул Клим. «Боишься застрять здесь?» «Есть немного», – согласился Ярик. «Не боись», – успокоил Николаев напарника. «Если что, я поднапрягусь и все же вскрою ее». Дальше шагали молча. чек в приборе ночного видения, Клим же просто активировал иконку в интерфейсе. Он начинал постепенно привыкать к нему. Вскоре они оказались возле колодца. «Вонь здесь, наверное, ядреная». Заглядывая в колодец, в котором разлагались больше полусотни крысиных тушек, заметил чек. «Спасибо противогазам. Кстати, а ничего, что мы сейчас без защитных костюмов?» «Нормально, тут фона почти нет, нам не повредит. Но если быстро отсюда не уйдем, то шмотки долго отстирывать придется», – заметил Клим. «Так что живо за мной на лестницу». Преодолев 20-метровый подъем, он не без труда сдвинул люк и несколько секунд разглядывал довольно внушительное помещение и шахту лифта немного странной прямоугольной конструкции, уходящую вверх. Убедившись в том, что помещение безопасно, он выбрался и тут же поспешил к генератору. Вообще, по логике, тот должен быть и вверху, крутить электромоторы, но все было иначе. Кабель от него был просто привинчен к стене, уходя во тьму, скрывающую шахту. «О чем задумался?» – выбравшись из люка, поинтересовался чек. «О загадочной русской душе, которая разместила генератор, так странно, ведь он должен быть там!» Клим ткнул пальцем вверх. «Почему?» – не понял напарник. «Чтобы не лишиться электричества и не застрять тут, они сделали систему, которая наверняка дублируется». «Логика есть», – согласился Клим. «То есть там второй?» «Возможно», – пожал плечами чек. «Но вообще очень странно наличие этого лифта, если его, конечно, можно так назвать. Для чего он тут вообще нужен? Слишком сложно, чтобы изредка посылать техника проверить насосы. Мы вообще не знаем, для чего они предназначены». Клим стянул с плеч рюкзак и вытащил оттуда 10-литровую канистру дизеля, одну из пяти оставшихся в крематории. «Давай попробуем оживить его». Возились долго, минут 40, но генератор остался мертвым. Многие элементы просто сгнили, резинки сопрели, бак для топлива пришлось снимать, чтобы вытряхнуть оттуда килограмм ржавчины. Не меньше полсотни лет прошло с момента, когда его использовали в последний раз, и обслуживания за ним тоже не было. «Слушай, а ты не знаешь, что было на месте города до его основания?» Махнув рукой на бессмысленные попытки реанимации генератора, поинтересовался у чека Клим. Тот развел руками. «Без понятия. Сюда семья переехала в 94-м, я уже тут родился. Мы, кстати, жили в соседней пятиэтажке, где секрет поклонников завалил. Трехкомнатная квартира была. Пока...» Он замолчал, видимо, ему было неприятно вспоминать события двухгодичной давности. Клим не стал развивать эту тему. «Ладно, пошли отсюда. Тут нужен новый движок, либо очень толковый механик». Чек кивнул и первым полез в люк. Таран последовал за ним, поставив тяжелую крышку обратно. Для него это не составило особых проблем. «Куда дальше?» – спросил он. «Решетка или попробуем влезть по скобам?» «Скобы», – решил Николаев. «Там присутствует 3 или 4. Придется лезть при помощи кошки, за изготовление которой тебе объявляется благодарность». «Рад стараться!» – в полголоса гаркнул Ярик. «Сварил из арматуры срезанной, когда делал проем для двери. Эх, и повозиться пришлось с этой дверью. Хорошо, инструмента до хрена самого разного». До стока добрались очень быстро. Здесь ничего и не изменилось. Все так же журчал ручеек, правда, он стал немного полноводней, и возле стока образовалась приличная лужа. Клим посмотрел. Скобы отсутствовали на высоте 7 метров. Размотав кошку и примерившись, он бросил ее страсть зацепиться за скобу. После 20-го неудачного броска он уступил место чеку, и тому повезло. На 11-й раз крючья наконец-то зацепились. Правда, не за нижнюю, а чуть выше, но это было неважно. «Я лезу первым», – проинструктировал парня Клим. «Ты держишь ее в натяг, я ее закрепляю, ты забираешься следом». Чек только кивнул. Клим не спеша забрался на трехметровую высоту. Именно с этого места отсутствовали скобы, дальше только по веревке. «Натягивай, но не сильно!» – крикнул он, посмотрев вниз. Ярик оттопырил большой палец и немного даже повис на веревке, дабы проверить, хорошо ли закреплена. «Давай, командир!» – крикнул он в ответ. И Клим дал. Метр за метром он, упираясь ногами в стену, медленно поднимался. Вот три метра позади, еще два. Все, нижняя скоба. Теперь перехватиться, можно минуту отдохнуть и закрепить веревку. А кошку забрать, вдруг еще провалы будут. Хотя, с другой стороны, как ее бросать, стоя на лесенке? Нет, если будет не хватать больше двух скоб, придется вернуться. Закрепив веревку, он посмотрел вниз. «Давай, Чек, лезь, правда, тебе потяжелее будет». А сам Клим перебрался на 3 метра выше, освобождая парню место. Но Ярослав справился на удивление легко. «Я в секцию ходил», – забравшись и передыхая, пояснил он. «А там в соседнем зале стенка была для скалолазания. Вот на ней не один час провел». «А что за секция?» «Ты будешь смеяться», – смущенно опустил он глаза. «Шахматная». «Не похож ты на шахматиста. Я бы поставил на стрельбу из лука или что-то типа бега, но шахматы...» «Я с детства хожу. Отец в 6 лет привел. Я даже мастера получил». «Молоток. Только лучше бы ты стрельбой занимался». «А что, плохо стреляю? Между прочим, если ты забыл, я отстрелил гибкий манипулятор, и дистанция была больше 0,5 километра». «Помню», – улыбнулся Клим, – «не хвастайся, нормально шмальнул. Готов лезть дальше?» «Всегда готов», – отозвался Ярик. «Ну, полезли, пионер. Хотя какой ты пионер? Да и я никогда им не был. Ладно, хватит трепаться. Как пел Владимир Семенович, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам». В следующий раз отдыхали, пройдя 50 метров. Тускло в свете ночного видения чернила внизу вода, а конца лесенки не было, только один раз попалась наполовину оторванная скоба. Лезли молча, отдыхая, как только уставали натруженные руки. «Ну и как мы тут пройдем?» – тяжело дыша спустя 30 минут спросил Чек. «Лужа еще видна, но с большим трудом. 100 метров точно прошли, а конца ей не видно». «Не дрейф, шахматист, все будет тип-топ», – подбодрил его Клим, после чего с трудом снял с карабина 5-метровый шнур и один конец кинул напарнику. «На-ка вот, обвяжи вокруг пояса. Если сорвешься, попробуй удержать. Сил должно хватить». «Черт, знал же, что не надо про секцию говорить», – буркнул Ярослав и выполнил просьбу. «Жалко, конечно, не было профессионального оборудования. Этот трос позволит лишь на краткий момент замедлить падение. Клим, ты же понимаешь, что этой дорогой нам людей не провести?» «Понимаю», – ответил Николаев. «А теперь полезли дальше. Теперь только вперед». И они лезли. Все чаще у Ярика срывались ноги, все больше гудели натруженные пальцы. Очередные 100 метров позади, и тут он понял – еще немного, и он просто не сможет больше подтянуться. Клим посмотрел вниз. Дна уже видно не было. Что за безумец сделал эту дорогу? А главное, на кой черт? Но всему приходит конец. Вот и этот подъем закончился, и, к счастью, закончился он самым настоящим техническим тоннелем. Правда, непонятно, зачем он был проложен тут. 256 метров, выдал точную информацию ИС. Клим устало стянул противогаз и достал сигарету. Рядом, без движения, лежал вымотанный Чек. Руки парня дрожали, как, впрочем, и его собственные. Клим, прикрыв глаза, чтобы огонек зажигалки не ослепил яркой вспышкой, прикурил. Как ему хотелось знать, что лезли не зря. Но он ошибся. Технический тоннель обвалился примерно метрах в 150 от лестницы. Нужно было возвращаться. Вниз, конечно, легче, но они прилично вымотались. «Не повезло», – мрачно заметил Ярик. «Не повезло», – согласился с ним Клим. «Сейчас съедим по банке консервов и полезем вниз. Ты первый, я за тобой. 10 минут на холодную кашу и вперед. Ты гречку будешь или рисовую?» «Без разницы», – отозвался Чек. «Настроение было паршивое. Столько труда и сил вложено в этот подъем, и все зря. Ну, тогда держи гречку со свининой». «Да не расстраивайся ты так», – подбодрил его Таран. «Чем труднее путь, тем слаще достижение цели». Чек промолчал. Сил не было даже на то, чтобы послать Клима куда подальше.